Полночи Андрей проспал, а оставшиеся полночи по обыкновению продумал и прокурил. «Да что же это, черт возьми, такое?» — с тихим бешенством спросил он себя, рассматривая в зеркале желтую непроспавшуюся рожу. «Стар стал! Уходи с работы! Нечего всякие фортеля выкидывать!» В это утро он отчаянно не любил себя. У него было очень много работы, а он не занимался ничем, кроме дела Сергея Мерцалова, и никак не мог с него съехать. Он даже справок не писал. Бакунин пока терпел, но майор Ларионов отлично знал, что полковничьему терпению вот-вот придет конец. «Ты еще с Клавдией какая-то, прямо скажем, засада. С ней бы поговорить повнимательнее, порасспросить о жизни, о том, чем она в последнее время занималась, не приставал ли к ней кто. Не обращалась ли в милицию, не проходила ли мимо чего-нибудь эдакого. Но ему же некогда, ему всегда некогда. Ему некогда с тех самых пор, как лет в 8 мама отдала его на карате. Тогда карате было в моде, и родители решили, что этот спорт ничуть не хуже любого другого, а мальчик научится драться и сможет за себя постоять. Потом ему было очень некогда в школе, потом в университете. Теперь ему некогда на работе. Особенно, когда это не просто работа. За полночи он так и не сообразил, куда именно приткнуть Элеонору Коврову. Он долго пытался приткнуть ее к Сергею и Ирине Мерцаловым, хоть с какой-нибудь стороны. И не мог. В конце концов, он оставил ее в покое, решив, что разберется с этим позже. Может быть, пока он возился в дерьме, мир изменился? Настолько, что майор Ларионов вместе со всеми своими знаниями психологии и человеческой природы может удалиться в пустыню и потратить остаток жизни на обретение какой-то другой истины? Может быть, конечно. Но Андрею это казалось маловероятным. И все же пока примем ситуацию такой, какая она есть. Элеонора Коврова, посмотреть бы на нее, что ли? Не столько тайная, сколько явная возлюбленная Сергея Мерцалова и мать его третьего сына. А может и не третьего. Может, у него их десяток. Таким образом, мы получаем классический любовный треугольник. Доведенная до отчаяния жена нанимает киллера, и он расправляется с изменщиком. Потом у нее, конечно, начинается истерика и депрессия. Но дело уже сделано. В треугольник никак не укладывается слежка. Кому и зачем понадобилось следить за Сергеем? Жена знала его привычки как свои собственные и в любой момент могла сообщить исполнителю все, что его интересует. Кроме того, если бы соглядатаев нанимала она, вряд ли она стала бы просить Жанку, чтобы та позвонила своему мужу из уголовного розыска. Следующий любовный треугольник. Доведенная до отчаяния любовница нанимает киллера, и он расправляется с незадачливым любовником. Здесь мотивы не так очевидны. Возможно, жена опасалась, что он уйдет вместе со всеми своими деньгами, а любовница ревновала, злилась. Преступление в состоянии аффекта. Зато слежка здесь более уместна. О его привычках любовница, скорее всего, знала очень мало. Как правило, муж и любовник – это два совершенно разных человека, благополучно сосуществующих в одном мужике. Версия третья. Сергея Мерцалова убили какие-то неизвестные бандиты, предложившие ему деньги за фиктивный диагноз и госпитализацию. Самый большой вопрос – зачем? Мерцалов отказался, и плевать на него. Найдут следующего, более сговорчивого. Вряд ли они сходу посвятили его в свои страшные бандитские тайны. Испугались, что он на них стукнет? Это чушь. Доказать бы он все равно ничего не смог. Ну, приходил человек по имени Евгений Васильевич Бойко. Просил Сергея Леонидовича проконсультировать его больную мамочку. Сергей Леонидович может утверждать все, что угодно. Он просто неправильно меня понял, только и всего. Все это нужно проверять, блин. Напроверяешься до звона в ушах. Версия... Какая там по счету? Петр Мерцалов. Он ненавидит брата. Возможно, что-то такое из детства, из семьи. Ненавидит люто и остро. Они ссорятся, и Петр Сергея убивает. Откуда берется слежка? Все правильно, ниоткуда. Если только умный-переумный Петр не решает таким образом сразу же отвести от себя подозрения и настроить ментов на поиск каких-то совершенно других мотивов. Почему отец Мерцалова наврал про телефон? Или и вправду у него телефон не работал? Приезжал Сергей в тот вечер к Элеоноре Ковровой или не приезжал? И если приезжал, кто его мог там увидеть? О чем он 40 минут говорил с Гольдиным, вернувшись от Элеоноры? С утра он провел совещание, все обсудил, все высказал. А 40 минут — это очень долго. Зачем ему снова понадобился Гольдин? Почему Гольдины уехали из квартиры Мерцаловых еще до того, как там появилась милиция? Действительно беспокоились за детей? Или больше беспокоились за себя? Что за история знакомства Сергея Мерцалова и Элеоноры Ковровой? Ирина в разговоре со мной и секретарша Мерцалова в разговоре с Полевым упомянули, что в отпуск они всегда, всегда ездили вместе. Как может мужик, пребывая на курорте с женой и двумя детьми, снять там девицу? Что за человек отец Элеоноры? Что случилось с его первой женой? Как она умерла? Так, а теперь скажите, майор Ларионов, какое отношение все это имеет к Клавдии Ковалевой, за которой тоже установлена слежка? Не знаете? Вот то-то же. Горячая ванна должна была помочь. Ему всегда хорошо помогала горячая ванна. Очень горячая, почти кипяток. В очередном дамском журнале, который он с терпеливым ослиным упрямством изучал, когда расследовал убийство все того же кутюрье, было написано, что в кипятке любят мыться исключительно женщины. Наврала литературная барышня, сочинившая эту статью. Майор Ларионов тоже очень любил помокнуть в кипятке. Ванна помогла. По крайней мере, он стал меньше себя ненавидеть. И хорошо, потому что у него не было возможности тратить драгоценное время на нелюбовь к себе. И социум, в котором он так и не научился жить, непременно заметил бы его агрессию и отреагировал бы на нее плохой работой. Ребята решили бы, что злится он на них. И драгоценное место в их гениальных головах было бы занято не расследованием, а исключительно мыслями о недовольстве майора. Он пил кофе, когда позвонил телефон. Поднимая трубку, он посмотрел на часы. Очень рано, 7:00. Кто бы это мог быть? «Андрей!» — пророкотал в трубке сытый бас. «Приветствую! Полковник Крылов не узнал?» «Нет, Толя», — сказал Андрей, — «не узнал». «Ты чего так рано? Дежуришь?» «Дежурю!» — подтвердил Крылов со вздохом. — Почти отдежурил. — Андрей, тебе только что звонила... Он зашуршал бумажками, очевидно, отыскивая нужную. — Звонила Ирина Николаевна Мерцалова, вдова твоего потерпевшего. — И что? — спросил Андрей и поставил кружку на стол. — Она сообщила, что уезжает на дачу. В Москве больше оставаться не может, и все такое. Адрес: поселок Ильинская, улица Геологическая, дом 3. Сказала, что ты оставил телефон и просил предупреждать тебя обо всех перемещениях. «Да», — сказал Андрей, — «все правильно. Толя, спасибо тебе». «Да не за что», — пророкотал полковник. «Ну что, теперь в Ильинку попилишь?» «Попилю», — согласился Андрей. «Куда ж деваться?» «Некуда нам деваться, брат Андрюха», — горестно сказал полковник. Для всех день только начинался, а для него почти заканчивался. То-то он и веселился. — Ну, бывай. — Бывай, Анатолий Петрович. Андрей положил трубку и по привычке поставил на живот кружку. — Что это значит? Она такая дисциплинированная, что даже в омуте своего чудовищного горя не забыла предупредить милицейского майора о том, что собирается на дачу? Или я зачем-то срочно ей понадобился? Понадобился, решил Андрей. Или меня нужно переводить на склад. Она что-то хочет мне сказать, чего не может сказать дома. Нужно ехать.